Глава 30. Награбли дважды. Яна. «Если хочешь, я найду хорошего врача, только скажи, и мы все исправим, Яна». Так и не решается сжать на мне свои ладони, будто бы я опороченная женщина в его глазах. Падшая, недостойная прикосновений. В принципе, я и не жду от Руслана никаких нежностей и благородных поступков. Но все равно такое поведение неприятно царапает душу внутри. А если бы мы поженились всерьез? Он бы настаивал на аборте, учитывая, что это моя первая и нежданная беременность. А как же риск остаться бесплодной на всю оставшуюся жизнь? Каждая 16-летняя девочка об этом знает. Как и то, что бывает исключение из правил, но все же. Я смирилась со своими недостатками и приняла себя такой, какая я есть. И вот, когда у меня наконец появился шанс почувствовать себя полноценной женщиной и родить собственного ребенка, Рус пытается перестроить ситуацию под себя. «Почему мы должны что-то исправлять? Как ты себе это представляешь?» Оборачиваюсь и оказываюсь с ним лицом к лицу, впиваясь в мужчину недоумевающим взглядом. «Сейчас как никогда мне хочется послать Исаева на все четыре стороны». Сдерживает лишь то, что он не бросил нас с матерью в трудную минуту. Буду честна хотя бы сама с собой. Одна бы я не справилась с навалившимися на меня переменами. У нас всегда была поддержка со стороны Вики. Теперь забота о маме легла еще и на плечи Руслана. Он не обязан, но посчитал нужным помочь. Устроил в лучшей санатории страны. И я благодарна ему за это. Только его позицию в данной щепетильной ситуации не разделяю. «Абсолютно. Мы все еще не связаны браком, и я спокойно могу собрать чемоданы и улететь с Тимом обратно на родину, не объясняя причины. Вывод напрашивается сам собой. Чужой ребенок Исаеву не в радость, а если он еще и соперника, то и вовсе неприемлем». «Потому что я хочу своих детей, Яна. Неужели так сложно понять?» Наконец решается взять меня за плечи и заглянуть в глаза со всей искренностью, на которую он только способен. «И я предлагаю тебе родить, но от меня. Пока еще маленький срок. Тебе и твоему здоровью ничего не угрожает. Такая проблема решается в лучших клиниках без последствий для женщины». «Проблема?» Задыхаюсь от возмущения. «Ты серьезно решил, что я соглашусь на твое чудовищное предложение?» Пытаюсь оттолкнуть его руки от себя, но он только крепче сжимает хватку, словно коршун на пойманной добыче. «Рус, да я мечтать не смела об этом, а сейчас ты мне предлагаешь убить последнюю надежду?» Губа в отчаянии начинает трястись, слезы непроизвольно скапливаются в уголках глаз и срываются вниз большими тяжелыми каплями. Кожа под влажными дорожками начинает гореть огнем. «Твою мать!» Сидит недовольно Руслан, вдыхает шумно воздух, слегка втягивая крылья носа. Мне становится не по себе от его хищного вида. «Какой дебил тебе сказал, что ты бесплодна? Что за чушь?» Рычание Исаева ложится на мою кожу нервной дрожью. Сдвинув брови друг к другу, мужчина смотрит на меня едва ли не осуждающе. Мне не нравится его напряженная стойка. Тяжелое дыхание и разгулявшиеся на скулах желваки еще больше пугают, напоминая ужасный вечер в день похорон. «Убирайся прочь!» Перехожу на крик, из последних сил толкаю его в грудь. И Рус поддается, отступает на полшага назад. «Найди себе подходящую женщину и женись на ней! Я не хочу делать аборт! Как же ты хотел усыновить Тима! Он же ведь тебе чужой! Кто он для тебя?» Пятое колесо к твоей новой тачке? Ты же знаешь, что племянника я люблю как родного. Он тебе не племянник. Мы уже говорили об этом. Ян, хватит. Оглушающий рык вынуждает вздрогнуть. Это ничего не меняет. Серьезно? А этот ребенок? Инстинктивно кладу руку на живот. Что для тебя меняет? Это совсем другое, Лис. Не нужно сравнивать Тима, которого я растил вместе с братом с пеленок, и ребенка от этого... Захарова. Он постоянно будет стоять между нами. Ты же сама умоляла помочь тебе его отшить. И я затеял эту лживую грёбаную роспись в ЗАГСе ради тебя. наплевав на всевозможные последствия. Так разруби этот долбанный узел. Экспрессивно ударяет ребром ладони одной руки по ладони второй. Руби к чертовой матери. Или ты хочешь, чтобы я усыновлял всех подряд? Этакий многодетный отец-олень. Тим его сын! Выпаливаю, не удержавшись. И я не стану ничего рубить. К черту вас обоих! Хрипну от крика. Я хочу родить этого ребенка для себя, не для него. И я не выйду за тебя, Руслан. Не потому, что ты не хочешь принять ситуацию, нет. Просто я не люблю тебя. И ты тоже не пытаешь ко мне страстью. Тебе нужна фиктивная жена, так что будем честны. Афера не удалась. Нам обоим. Что ты только что сказала? Выйдя из шока, задает полушепотом вопрос. То, что слышал. Сипло выдыхаю. Руслан никогда не поднимал на меня руку. Но сейчас я его до дрожи в коленках боюсь. Лучше бы промолчала за Тима. Теперь он и его возненавидит. Инстинктивно вжимаюсь в подоконник поясницы, потому что хмурый Исаев, вплотную приблизившись ко мне, нависает сверху, точно скала, лишая меня возможности нормально дышать и связно мыслить. Охваченные дрожью пальцы, не в силах сжать опору. Чтобы хоть как-то защититься, ставлю ладони Руслану на грудь. Горячая и твердая ходит ходуном. Сердце под напряженными мышцами колотится, как сумасшедшее. Оттолкнуть его, увы, не выходит. Застыв надо мной, словно каменное изваяние, насквозь прожигает лицо неприкрытым презрением. «Как долго ты скрывала эту информацию от меня? Вы обе водили за нос и меня, и моего брата. И, как я понял, гонщика тоже. Почему он до сих пор не в курсе?» Ты представляешь, что будет, если Захаров узнает о сыне? Он тебя, дуру, сотрет в порошок. Я бы тоже так сделал, не задумываясь. Андрей знал о беременности Виктории, когда женился на ней. И я не виновата в том, что тебя не просветили в детали. Это не моя тайна. Забудь то, что я тебе сказала. Я сейчас же соберу чемоданы и уеду с Тимом в аэропорт. А больше ты ничего не хочешь? Рычит, не отводя от меня гневных глаз. Черт, ну что ему от меня нужно? Хочу. Произношу усталым голосом, отворачивая от Руслана лицо. Очень хочу, чтобы вы оба оставили меня в покое и не вмешивались в мою жизнь. Хотелки нужно иметь более реальные. Может, ты забыла? Так я тебе напомню. Рус хватает за подбородок, заставляя смотреть в глаза. Ты с Тимофеем находишься под моим присмотром. Здесь за вас отвечаю я. Нравится тебе это или нет, придется смириться. Тебе еще предстоит усыновить его, для этого ты больше не должна пересекаться с Захаровым, если не хочешь, чтобы в один прекрасный момент он предъявил на него права, и закон будет на его стороне, учитывая... «Дядя Лу, Зула!» Разразившийся в коридоре радостный детский крик мгновенно обрывает речь Исаева. Руслан резко отдергивает руку от моего лица, оборачивается на голос Тима, расслабляется, чтобы не шокировать племянника угрюмым видом. «Ты приехал! Ула!» Дверь распахивается настежь, громко ударяясь о стену ручкой. Тимоха врывается к нам в комнату, словно вихрь, летит прямо на Руслана, едва не сбивая с собой мои подарки. Исаев, как и обычно, ловит его подмышки и, придерживаясь нерушимой традиции, подбрасывает радостного мальчишку к потолку. В комнате тотчас меняется атмосфера. Пространство наполняется звонким заливистым смехом, и я облегченно выдыхаю. «Привет, Тимыч!» Поймав ребенка, прижимает к себе. Тискает, как делал это раньше. «Как твои дела? Нравится здесь, м?» «Ага!» «Мы с Яной гуляем у моря. Колмин хлебцем, птичек. Я даже колаблики запускал, прикинь. А еще мы катались на большом катере». Обнимая дядю за шею, племяшка старается похвастаться лучшими моментами за последний месяц. «Молодец, моряк. Так держать». Руслан треплет его по макушке мягкие волнистые волосы. «Есть так дел зать. Луз, поиграй со мной. Я хочу научиться на велосипеде кататься». «Дядя немного не в духе, племяш». Руслан бросает беглый взгляд на наручные часы, будто у него назначена встреча. «Давай завтра». «Почему?» Разочарованно интересуется Тим. «Сегодня я слишком устал после перелета. Завтра с тобой покатаемся на катере и посетим парк развлечений с колесом обозрения. Тимыч, я там тебе подарков привез целую гору. Пойдем-ка покажу. Поиграешь в конструктор. Можно построить огромный маяк, хочешь?» «Хочу. Пошли, пока здесь». Включив полный игнор, Исаев срывается с места к двери и за считанные секунды покидает вместе с Тимом мою спальню, оставляя меня в полном раздрае.